Живая пыль. Человек, осушивший слезы ребенка и вызвавший на его лице улыбку, в сердце милостивого Будды, значит больше человека, выстроившего самый великолепный храм. Конфуций. Охотники за черепами. «Отваливай!» Сильные молодые руки упираются в багры, и между шлюпками и деревянной пристанью яхт-клуба протягивается изумрудная дорожка морской глади, искрящейся в горячих отвесных лучах южного солнца. «Весла!» — протяжно звучит команда нашего боцмана, и дюжина лопастей горизонтально замирает над чуть плещущейся поверхностью воды. Боцман, или, понятнее выражаясь, начальник отряда морских скаутов, высокий, коренастый студент-техник Боб, с оттенком беспокойства оглядывает обе шлюпки. Его круглое добродушное лицо озабочено, но белокурый вихор как-то особенно задорно выбивается из-под края фуражки. «На воду!» — резко рвутся слова, гребцы быстро наклоняются вперед, вода бурлит под гнущимися лопастями весел, и шлюпки почти прыгают вперед, как застоявшиеся кони под хлыстом наездника. «Раз, раз, раз!» — дает темп Боб, и наша флагманская шлюпка стрелой летит по бухте. «Лихо вышло!» — одобрительно роняет наша спутница Тамара, и боцман благодарно улыбается ей, сжимая румпель. Он доволен. Не осрамились ребята. Отвалили, что надо, комар носу не подточит. А беспокойство было. В кои веки старому другу и начальнику дяде Бобу удалось прорваться в Севастополь. И теперь, после долгой разлуки, он в качестве почетного балласта приглашен на прогулку. И, слава богу, ребята не ударили в грязь лицом. Шипит струя у борта, ровной пенистой струей откладывается за кормой пройденный путь, и весла с плавным ритмом сочно плещут своими лопастями. Мимо медленно проходят громады зданий морского завода, мертвые корпуса старых броненосцев, пестрые склоны сползающих к воде улиц. «Еще далеко, Тамара?» Тамара, начальница герл-скаутов, теперь воспитательница приюта, указывает рукой в конец южной бухты. «Да вот там, Борис Лукьянович, видите, серая полоса справа от вокзала. Это их трубы. Там наберем ребят сколько нужно». «Запасы неисчерпаемы?» — смеюсь я. Спокойное, чуть грустное лицо Тамары освещается слабой улыбкой. «Ну еще бы. Сюда, в Севастополь, на лето и осень собираются тысячи и тысячи беспризорников. Тепло, солнце, курорт, одним словом. А эти трубы для них вроде домов отдыха?» «Да, похоже на это. Это, видите ли, старые цементные трубы для канализации. Беспризорники облюбовали их для себя, с вокзала сразу туда. А там ни дождь не берет, ни ветер, и, главное, взрослые не долезут, узко. Вот увидите сами». «И часто так вот с беспризорниками возитесь?» «Ну, не так, чтобы очень часто, но стараемся», — ответил Боб. «Опасно ведь это. И без того камуфляж такой устраиваем, что небу жарко. Комсомол да пионеры так и рыскают, чтобы подвести. Сухопуты наши да девчата сорганизовались в лит-кружок сапог». «Это еще что за невидаль?» Круглое лицо боцмана расплылось в лукавой улыбке. «А это, Борис Лукьянович, так сказать, научно обоснованное применение к местности. Это липа полностью так называется. Литературный кружок молодых пролетарских поэтов «Сапог» имени Демьяна Бедного». «Ну, почему же «Сапог»?» «А это чтобы крепче было. Марксистский подход. Комсомолий думает, да верно, свои парни в доску, раз так ни на что не похоже назвались. Это, так сказать, новое слово наперекор традициям гнилого Запада. Это тебе не мистическая лирика, не умирающий лебедь или облако мечты. Мы уж думали назвать кружок «Умирающий гиппопотам» или по Маяковскому «Облако в штанах». Но, во-первых, у нас и юбки водятся, а во-вторых, по занозистей нужно, Вот и придумали. Чего уж пролетарь с этими словами. Ну, пролетаристи, сапог Демьяна Бедного. Да и поэты наши соответствующие. Вот вроде. Грудь моя ржаная, голос избиной, мать моя родная, весь я ржаной. Все засмеялись, даже обычно молчаливая и замкнутая Тамара не выдержала. «Смешнее всего, Борис Лукьянович, — объяснила она, — что все это действует. Мы вот под такой защитной окраской работаем в приюте, по воспитательной линии. А мальчики...» «Ты полегче, Тамара», — нарочито зверским басом пошутил кто-то из грибцов-мальчиков. «А то мы и обидеться можем». «Да ну вас, тоже мужчины выискались». «Да, так мальчики на корабельной стороне в больнице помогают. Читки, перевязки, и пока не тронули. Марка пролетарских поэтов и поэтесс». «А моряки как?» Боб задорно тряхнул головой. «Ну, мы-то совсем здорово окопались. Морские да призывники. Нам военкомат даже эти вот две шлюпки дал. А кто знает, что под видом до призывников комбак-ин в полном составе». Примечание. Комбак-ин. Комитет баковой интеллигенции. Прозвище моряков-скаутов. «И это ваша общественная нагрузка? Беспризорников катать?» «Ну да», — серьезно отозвался боцман. «Жаль ведь, ребят. Хочется хоть что-то для них сделать. И знаете, призанятные и талантливые ребята там есть. Вот сами увидите. Правда, конечно, и то, что слабые в таких условиях недолго и выживают. Вот Тамара молодец. Она всегда с таких походов кого-нибудь в свой приют выудит. Так на пару и действуем. Бой, так сказать, добывающая, а гёрли — обрабатывающая промышленность. А часто катаете их? Да как сказать, постольку-поскольку. Жратва есть. А сегодня как? А вы на шестерке не видели? Под банками, нет? Ну, сегодня у нас прям пир горой будет. Вчера в военкомате для проведения стрельбы пару винтов достали и дельфина под Херсонесом угробили. Да удалось еще из склада на проведение допризывной подготовки и картошки малость стрельнуть. Мало, конечно, но что же сделать? В общем, выйдет, что дельфина раз в четыре будет больше, чем картошки. Ну, да это мелочи жизни. Мы-то люди не балованные, а это мелюзга и подавно. Ну вот, кажись, и приехали. «Суши весла!» — раздалась команда. Блестящие, мокрые лопасти протянулись над водой, и шлюпка, замедляя ход, плавно заскользила к берегу. Далеко сзади звучали всплески весел второй, более тяжелой шлюпки. Гребцы вытирали вспотевшие лбы и довольными голосами переговаривались о перспективах похода. Несколько лет тому назад все эти теперь взрослые юноши стояли мальчиками в скаутских рядах. А теперь каждый из них самостоятельный человек, ищущих своих путей во всем многообразии советской жизни. Но в этом походе мы опять одна старая скаутская семья. «Ну, охотники за черепами, пошли!» — пошутил Боб, и мы вышли на берег. Беспризорники. Невдалеке, в метрах 20-30, у кучи цементных овальных труб шевелилось несколько групп беспризорников. Детишки по виду 10-14 лет. Грязные, худые, в самых разнообразных лохмотьях, из-под которых пятнами мелькали только полосы темного тела. Эти маленькие полуголые существа, шевелившиеся на грязной земле, как-то странно напоминали червей, извивающихся на куче падали. Я невольно вздрогнул от этой ассоциации. «Бей на кон! Крой! Бога нет! Зажаривай хрен!» — слышались возгласы из кучки. «Это они на деньги играют», — шепнула мне Тамара. «Да у них, собственно, только два интереса в жизни есть — воровать да в карты играть». При нашем приближении беспризорники прекратили игру и с подозрением уставились на нас. «Если бы у нас была форма милиции да пушки на боку», — сказал Боб. «Они давно бы уже нырнули в свои трубы и поминай, как звали. Выкури-ка их оттуда. Ох, не любят они властей. Смерть». «Ну, Тамара, ловчиха душ, тебе слово». «А ну, ребята!» — весело прозвучал голос Тамары. «Кто хочет на лодке покататься?» «На Учкуевку и обратно!» Угрюмые и недоверчивые лица беспризорников остались неподвижными. Для них взрослые всегда представляли собой какую-то власть, какое-то насилие, попытку выбить из привычной колеи жизни куда-то в сторону тюрьмы, детских домов, распределителей, ГПУ, колоний, приютов, словом, всяческой дисциплины. «Куды-куды?» — с подозрением переспросил один мальчуган, одетый в рваный мужской пиджак, доходивший ему почти до пяток. «Да вот, в море, версты за три. Там поиграем, побегаем, покупаемся и приедем обратно». «Ишь ты умная какая выискалась! На пустой-то брюхо! Ишь ты, цац какая! Сама бегай!» — ворчливо раздалось из кучи. «Да у нас и продовольствие есть. Пообедаем там же». «Да разве никто из вас с нами раньше не ездил?» На звуки разговора вылезли из трубы еще несколько ребятишек. Один из них — курчавый маленький мальчик без рубахи, одетый в старые бахромчатые взрослые штаны на веревочных подтяжках, радостно вскрикнул и подбежал к Тамаре. Его бледная, замазанная сажей мордочка сияла. «Опять поедем, тетя, правда?» — воскликнул он. «И меня возьмете?» «Конечно, конечно, возьмем, милый. Ты вот только скажи остальным, что мы поездим и обратно вернемся. Они вот не верят. Да это все с последними поездами приехали. Они не знают. А те, кто раньше были, в Ялту потопали. Виноград доспел». Он повернулся к остальным беспризорникам и, не выпуская руки Тамары, оживленно крикнул. «Ребята, ей-бо, тетка эта подходящая. Я уже раз с ними ездил. Страсть как хорошо. Песок там как пух. Опять же, и шамовка будет. Ведь будет, тетя, правда?» Вопросительно повернулся он к Тамаре. «Ого!» — отозвался Боб. «Сегодня у нас прямо пир будет! Алло!» — крикнул он в сторону шлюпки. «Серж! Колич! А ну покажите-ка нашего кита!» Через несколько секунд над бортом шлюпки показалась темно-зеленая зубастая морда дельфина. «Видишь, ребята, обед-то какой будет! И картошка есть!» «Да...» — озабоченно недоверчиво протянул изможденный узкогрудый еврейский мальчуган. «Знаем мы эти шуточки. А может, прямо в приют, альбо в милицию завезете?» Он не закончил и хрипло закашлял, схватив себя за грудь. «Да брось, хлопца, дурака валять!» — дружелюбно огрызнулся боцман. «Разве ж мы похожи на Мельтонов? Ни пушек у нас, ничего нет. Не в первый раз катаем. Едем, что там кочевряжется?» «А девчонкам тоже можно?» — спросил из мрака трубы какой-то хриплый голосок. «Конечно, можно», — ласково ответила Тамара. «Вылезай-ка оттуда». Из отверстия трубы показалась спутанная грива белокурых волос. И затем оттуда на четвереньках медленно вылезла девочка в рваном платье с голыми руками. Она была так худа и истощена, что, казалось, порыв ветра свалит ее на землю. Худенькие, как спички, руки и ноги, ввалившиеся большие глаза, синие губы. «Так верно? Можно?» — переспросила она, удивленно оглядывая нас. «Конечно, можно», — мягко ответила Тамара. «Может быть, еще подруги есть?» Вместо ответа девочка наклонилась к отверстию трубы и крикнула. «Манька! Аниська! Лезьте сюда! На дачу поедем!» Через полминуты из отверстия трубы вылезли еще две девочки, такие же худые и оборванные. «А ты, Боб, сколько ребят можешь взять?» «Да на вельбот штук шесть, да на шестерку еще с дюжину. Весь-то они все, что скелеты. Балласт пустяковый». «Ну вот, значит, 20 человек можем взять», — весело обратилась к беспризорникам Тамара. «Ну-ка, кто с нами?» «Я первый», — восторженно взвизгнул кудрявый мальчуган, все еще не выпуская руки девушки. «Возьмете меня?» «Ну хорошо, хорошо, конечно. А вы, девочки, с нами? А что ж, думаешь, мы испугаемся? Где наша не пропадала? Едем, что ли, девчата?» Обернулась она к подругам и смело шагнула вперед. «А вы, ребята, неужто сдрейфите перед девчонками?» — подзадоривающе спросил боцман. «А ведь в дельфинь-то, пожалуй, пудострее будет. Вот по шамаем-то!» Против соблазна сытно поесть не устояли вечно голодные желудки. И еще мальчиков 5-6 присоединились к нам. Остальные недоверчиво, но уже с колебанием плелись сзади. Рассаживая пассажиров, Боб распорядился еще раз провокационно продемонстрировать тяжелую тушу дельфина. Сердца дрогнули. «А ну, ребята, еще места есть! Кто с нами?» Через несколько минут мы отчалили с полным штатом. На банках, под ними, на дне шлюпки, везде расположились пестрыми пятнами представители издержек революции. Того миллиона беспризорников, которые очутились в грязи улицы в результате непрерывного голода и бесчисленных расстрелов. «Вот они, цветы жизни, счастливые вздохи октября», — шепнула Тамара с какой-то болезненной усмешкой. «Как подумаешь о их будущем, так сердце разрывается». «Да, что и говорить, дожили. За Россию стыдно. Для нас, мужчин, это прям как пощечина. Бррр. Но скажите, Тамара, где здесь приюты работают?» «Да что, прежде всего не хватает их. Вот мы и подсчитывали, поскольку это, конечно, поддается подсчету. Вот в одном Севастополе с окрестностями к осени этих беспризорников набирается больше тысячи. Конечный железнодорожный пункт, да и сезон осень. А Севастополь вроде распределительного пункта, они отсюда по всему побережью расползаются. Ну, так в приютах, их здесь в городе три, человек 100-150 помещается, не больше. Да и состав меняется каждый день, ребята бегут во все ноги. Через все заборы ни еды, ни платья не хватает, воспитательной работы нет, казенщина. Что ж будет привязывать ребят к приюту, когда они в своих стайках летом всегда что-нибудь своруют и прокормятся? Ну а в вашем приюте-то как? У нас все-таки лучше. Я там на службе, как воспитательница, и со мной наши гёрли. И игры, и занятия, и праздники, и прогулки. Конечно, ребятам интереснее. У нас и побегов почти нет. Но я вот все боюсь, донесет кто-нибудь, что под видом лид-кружка скауты, гидра контрреволюции. Ну и скандал. Еще хорошо, что только выгонят. А то и отсидеть придется. «Посмотрите, посмотрите, а дядя Боб?» — прервала она. «И как это им все интересно? Прямо дикареныши!» Действительно, оживленные лица беспризорников всюду высовывались из-под банок, планширя и с любопытством смотрели на наших скаутов, на двигающиеся весла, на пробегающие мимо живописные берега. «Суши весла! Шабаш! Ставь мачту!» Послышались снова команды, и через несколько минут белая ткань паруса надулась свежим ветром. Поворот, и шлюпка вынеслась в открытое море. Генерал. «Ну как, ребята, едем в Турцию, а?» — шутливо спросил боцман. «А нам все едино», — откликнулись равнодушные голоса. «Хужей, все едино не будет. А где подыхать, какая разница? Помойк там нет, что ли, в твоей Турции?» И привычное ругательство закруглило одну из фраз. «Но это уже не фасон», — серьезно оборвал Боб. «У нас ругаться нельзя». «Чего это так? Уши, что ли, такие нежные?» — насмешливо спросил вихрастый, круглоголовый мальчуган, виртуозно сплевывая за борт. «Уши не уши, а у нас, брат, такие уж правила. У нас всегда, как кто выругался, так сразу кружку воды за рукав». Беспризорники засмеялись. «Ишь ты, напугал! Да хоть ведро, нам-то что, за место бани!» «Ну вот и ладно, париться, значит, и будем. А вы пока, ребята, выберите себе старшего, генерала вашего, чтобы порядок наводил». «Верно, это дело. Да вот нехай каракуль будет», — раздались голоса. «К хрену твоего каракуля! Сенька нехай! Сук в рот твоему, Сеньке, каракуля!» Партия каракуля перекричала. Новый генерал, крепкий курносый паренек, немного старше, лет от 15, одетый в женскую кофточку и длинные, доходящие до груди брюки, довольно усмехнулся. «Ладно, черти, я уже завинчу вам гайки, подождите. Кто только руганется, я ему ангидрит его перекись марганца такое сделаю!» «Хо-хо-хо!» — раздался смех со всех сторон. «Сам вот, небось, выругался? Эх ты, генерал, кружку ему, кружку!» Донеслись отовсюду веселые голоса. «Ничего, брат Каракуль, не сделаешь», — не удержался от смеха и боцман. «Подавай, братишка, пример, на то и начальство. Леонич, дай-ка с баку кружку». «Ну вот, стану я с вами тут дурака валять», — недовольно возразил генерал. «Да разве ж я ругался?» «А то как же, уже забыл, что ли? Память, видать, у тебя с гулькин нос. А матом ты кто нас сейчас облаял?» «Да это ж я так, по-хорошему, за место шутки. Наперед, чтоб бодрость да дисциплина была. Не что же это ругатня?» «А наше дело 16-е, обругал и кончено. Правила!» «Ладно», — внезапно рассвирепел Каракуль. «Хрен с вами, пусть никто не скажет, что Ванька Каракуль жулик, слову своему не хозяин. Давай сюда!» Он сердито вырвал из рук Ленича кружку и под общий злорадный хохот поднял руку и вылил воду себе в рукав. «Ну а теперь, дьяволы, держитесь», — угрожающе сказал он, поеживаясь. «Уж я вам теперь ни одного мата не прощу. Все море сквозь вас пропущу. Будете вы у меня, бедные, ангелочков с вас сделаю. Будь, каракуль, трепаться-то, за собой лучше смотри. Воспитатель тоже выискался. Ладно, пой. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Попомните вы генерала Каракуля!» «А почему это тебя Каракулем прозвали?» — спросил я. «А это по моей специальности», — гордо ответил мальчик. «По какой-то специальности?» «Это он сзади у дам, которые зазевались, из пальта каракуль режет», — объяснил кто-то. «Как это?» «Да проще простого», — самодовольно усмехнулся генерал. «Если которое пальто каракулевое или другое какое подходящее, с царского времени, у старых, значит, барынь, или совбурок, то есть советских буржуек. Ну, я, ясно, и слежу». «Ну, а как дама эта где у магазина станет, или там с каким фраером лясы точит? Я уж тут как тут. А у меня такая бритва есть. Раз, раз, и ваших нет. Кусок каракуля в кармане. А разве дама не заметит?» «Когда заметит, — засмеялся парнишка, — уже поздно, ищи ветра в поле. Нашего брата в толпе поймать, над гороху наевшись. Вот все едино, как в наших трубах. Пойди укуси. Разве что газом, как сусликов. Да и мы сами-то не без газов». «Ну-ка, ребята, — раздалась команда боцмана, прервавшего нашу инструктивную беседу, — к берегу подходим. Смотрите, чтобы беспорядку не было. По одному на берег вылезать». Первая дисциплина. Через несколько минут киль шлюпки с мягким шипением вылез на песок, и ребята радостно повыскакивали на пляж. Вскоре подошла и вторая шлюпка, высадившая и свою порцию пассажиров. «Ну, каракуль, — сказала Тамара, — мы на тебя, как на каменную гору, надеемся. Помоги, брат, нам порядок поддержать». Генерал гордо выпрямился. «Уж раз выбрали, сучьи дети, я им головы попроламываю, а порядок будет. Уж будьте покойнички, я их пообломаю». «Ну-ну, ты уж лучше головы им целыми оставь. А пока устрой вот что. Выстрой нам их в одну шеренгу». «В шеренгу?» — переспросил каракуль. — «Плевое дело, это в один секунд». Он подскочил к самому высокому мальчику, поставил его спиной к остальным и заорал. — «Эй вы, коллеги подзаборные, становись в очередь папирос получать. Высший сорт, 3Б, экстра, 20 штук, 3 копейки». Ребятишки зашевелились и, к нашему удивлению, без всяких объяснений, стали строиться в затылок один другому. «Ну — «Ну-ну, смирно!» — сердито закричал генерал. — «Кто тут драться будет, изуродую, как бог черепаху!» Ребята притихли, мы почувствовали себя смущенными. — «Что ж ты, каракуль, обманывать стал? — упрекнул Боб. — У нас папирос вовсе и нет, скаут не курит». — «Эка беда, зато вишь, как быстро построились, не обманешь, не продашь. И сицилизм без обману не строится». — «Ишь ты, какой политик нашелся, а! Ну ладно, что ж с тобой сделаешь?» Махнул рукой боцман, и, повернувшись к очереди, он скомандовал. «Направо!» Ребята кое-как повернулись лицом к нам и замерли. Прошло немало лет с тех пор. И каких лет? Много ярких картин промелькнуло перед моими глазами. Но этот момент почему-то врезался в память с четкостью фотографической пластинки. Слева ровной тяжелой массой шумит темное море, медленно и лениво катя белые гребни своих валов на желтый песок. Справа невысоко поднялась стена коричневых морщинистых скал, а перед нами неровной пестрой шеренгой вытянулись два десятка жалких, оборванных, голодных ребятишек, с напряжением глядящих нам в лица. И вся эта картина пронизана сияющим солнечным светом и овеяна соленым ветром моря. Многое, многое стерлось в памяти, но почему-то эти секунды стоят как живые. «Вот что, братишечки!» — бодро начал боцман. «Ваш генерал вам малость наврал, но не так уж и сильно. Курева у нас нет, но зато дельфин ждет, а он жирный, как свинья. Сделаем, значит, так. Сперва купание и стирка платья. На это уйдет час. За это время наши ребята сварят пол дельфина, и мы его слопаем. Потом полежим на солнышке, поиграем, докончим нашего дельфина и айда домой. Кто хочет в свои трубы, а кто хочет в настоящий дом? Ну как, идет?» Разочарованно понеслось по рядам. «И тут обман! Папирос нет! Чего там мыться? И так сойдет!» Боб не обратил внимания на воркотню пролетариата. «Ну ты, генерал, принимай команду над мальчиками, а ты, Тамара, возьми девочек в оборот. Ну-с, мужчины туда, а девочки туда, за тот вот утес. Ну, шагом марш!» Ребята кучкой двинулись за генералом, но из этой кучки сразу же стали отрываться отдельные единицы с явным намерением смыться и избегнуть бани. «Стой, стой!» — закричал, догоняя их боцман. «Я вам самого главного еще не сказал. Если кто не вымоется да не постирает платье, ни кусочка дельфина так и не увидит. Так и знай, тут вам морские порядки». На отставших посыпались насмешки, и дисциплина в полку сразу окрепла. «Ну вот», — довольно заметил Боб, оборачиваясь к нам. «Я уж знаю, за какую вожжу подергать. Теперь, брат, наша власть. Теперь они у нас шелковыми будут. Голд не тетка. Ты, Ленич, со своим патрулем займись-ка, брат, дельфином. А мы потопаем к ребятам. Одному генералу не управиться с такой оравой. Ромка, не забудь аптечки, походную амбулаторию откроем, как всегда». На песчаном берегу под горячим солнышком уже копошилась детвора. Генерал методами социалистического воздействия уже сумел уговорить их снять платье, и вид обнаженных детских тел ударил как хлыстом по нашим нервам. Худенькие руки и ноги, торчащие ребра, сутулые спины, живые маленькие скелеты. Подрезанные ростки жизни. Не без труда заставили мы беспризорников вымыть свое платье и развесить его сушиться на горячие, накалившиеся на солнце скалы. Затем скауты тоже разделись. «Ну а теперь, ребята, купаться!» — скомандовал Боб. «Ты, Ромка, и ты, Грик, будьте дежурными. Сверху смотрите за утопленниками, а то в волнах ни черта не увидать. А вы, ребята, так и знайте, кто утонет, тому не кусочка дельфина. Ну, айда! Ладрянцы у всех краин, а это море!» И куча веселых голых тел с хохотом бросилась навстречу набегавшему седому валу. Через полчаса голодная ватага наших питомцев с горящими от нетерпения глазами кружком расположилась у костра. Их вымытые мордочки производили самое отталкивающее впечатление. Под коркой грязи и копоти раньше не было видно так ясно, как сейчас, бледной землистой кожи, синих губ, ввалившихся глаз. И на эти бледные лица уличная грязь уже наложила свои болезненные отпечатки. Это были не дети с ясными глазками и веселой улыбкой. Это были преждевременно состарившиеся подростки со следами голода, лишений и порока на истощенных лицах. Порции дельфина с картошкой, нанизанные на палочки, уже чинно выстроились на разосланном парусе. «Ну, чтобы никому не обидно было, мы нечто вроде жеребьевки устроим», — сказал Боб. «Ты, генерал, всех своих знаешь? Ну что за еврейский вопрос? В одном доме, почитай, живем. Одним делом занимаемся. Карманы чистим». «Ну-то ладно, поворачивайся спиной». «Это кому?» «Кому? Да хотя бы Петьке». Жадная рука быстро протягивается из кучи и цепко захватывает порцию. «А это Кузьки! А это хрену!» «Ну вот и ладно», — говорит Тамара, когда раздача окончена. «Никому и не обидно. Только вы не спешите, ребята, никто не отберет. А есть нужно медленно, не спеша. Потом ведь еще раз кушать будем». Обыкновенная история. После завтрака мертвый час. Часть ребят дремлет, кто прямо на солнышке, кто в тени скал. Моряки моют и чистят шлюпки, и кучка беспризорников с интересом помогает им. Около нас с Тамарой, под тенью скалы, собралась кучка ребятишек поговорить по душам. Последние остатки недоверия и отчужденности уже исчезли, и в нашей маленькой группе воцарилась атмосфера искренней задушевности и доверия. Старшая из девочек, которая первая решила ехать с нами, путаясь в словах и порядке событий, медленно и несмело рассказывает свою историю. «Да разве упомнишь, как дело-то было?» — с трудом говорит она, задумчиво глядя на море. «Жила я с маткой в селе под Курском. Говорили старики, что раньше хорошо жили. Да я не помню, совсем еще малая была. А то все плохо было. А в прошлую зиму совсем замучилась. Как по осени отобрали у нас хлеб, продналог, значит. Ну, ничего и не осталось. А весной уж и совсем голод пошел. Сперва так-то терпели, а потом, не приведи бог, как плохо стало. Лебеду да кору стали есть, опухли все. Вот видите, какие у меня ноги-то сейчас. Хоть на бал такие тонкие». Она насмешливо пошевелила своей худой ногой. «А тогда прям как бревна были. Только вот силы не было совсем. Одна опухлость, а силы никакой. Ну а мамка у меня старая была. Она уж с места так и не сходила. Так Богу душу и отдала по весне. Поплакали, похоронили мы ее, а батька и говорит мне и меньшому брату. Ванятка звался, год на два помоложе меня был. Собирайтесь, поедем куда-нибудь. Может, где в городе прокормимся. Здесь все равно околевать, весной-то сеять ведь нечем будет. Ну, взяли мы, значит, по мешку с платьем и пошли из деревни на станцию. А в деревне-то мало кто уже и живой-то остался. Только хат пустые стоят. Ну, пошли мы, значит. А тут же совсем весна была, да только дождь, буря, холод. А идти-то 50 верст надо было. Несколько дней топали. Хорошо еще, что батька кусок лошадиной ноги достал на дорогу. Варили ее. Но все-таки батька больной совсем стал. Как пришли к станции, он и свалился. Подобрали его на носилки и куда-то отнесли. А мы с Ваняткой так и остались. Стали просить Христа ради кусочка хлеба. Которые пассажиры давали, которые нет, а все лучше жилось, как в деревне. А потом потерялся Ванятка, я уж не знаю как. Людей набито везде было, каждый толкает, кому какое дело до мальчонки. Свое горе у каждого небось есть, а может, и под поезд попал. Махонький ведь он у меня был. Девочка замолчала, и ее худенькое лицо перекосилось гримасой боли. Ну а потом, известно что. Подруги нашлись, воровать научили. Раз своровала, другой, а потом и засыпалась. В тюрьму, а потом в детдом. Посмотрела я там дня два, и ночью через забор ходу. «Плохо разве было?» — с участием спросила Тамара. «Ясно, что плохо. Первое дело голодовать опять пришлось. А потом все ругают, попрекают, дармоедка, говорят, лишний элемент и всяко. Ну их», — махнула она рукой. «Опять я на улицу пошла, с другими девчонками познакомилась. Потом, конечно, и мужчины пошли. Всего было уж лучше и не вспоминать. Как это у нас поют?» И она внезапно запела своим хриплым, срывающимся голоском песню девочки-проститутки. «Не плачь, подруженька, ты девица гулящая, не мучь ты душу, объятую тоской, ведь все равно вся наша жизнь уже пропащая, а тело женское ведь проклято судьбой». В тоскливых словах этой уличной песенки прозвучало уныние и жалоба бесконечно усталого человека. Этот контраст детского голоса со словами и безнадежностью горя взрослого человека ошеломил нас. Тамара сердечно привлекла к себе поющую девочку, и та, внезапно прервав свое пение, прислонилась к ее плечу и горько разрыдалась. «Господи, хоть бы остановиться дали», — всхлипывая, говорила она. «Замучилась я совсем. Каждый ногой пнет. Пошла прочь, проститутка, кричат. Никто ласкового слова не скажет, словно кошка аль собака». Тамара ласково гладила ее по голове и шептала какие-то успокаивающие слова. Но в глазах у нее самой стояли слезы волнения. Мало-помалу девочка перестала рыдать и, уткнув лицо в руки, лежала на песке. И только изредка ее узенькие плечи вздрагивали от подавленных рыданий. Око за око, зуб за зуб. «Вишь, сразу видно, баба», — сердито сказал подошедший каракуль. «Как что, так и врёв. С чего это она?» «Да вот, жизнь свою вспомнила», — тихо ответила одна из девочек. «Жизнь, жизнь», — ворчливо продолжал генерал, усаживаясь. «Ясно, что у нас не жесть, а жестянка, но скулить тоже резону нет». Видно было, что наш генерал привык изображать из себя забубенного, прожженного парня, прошедшего все советские трубы и зубы. «Ну а ты, каракуль, как в труб попал?» «Это...» — переспросил паренек с самым удалым видом. «Да очень просто. Раз-два и ваших нет. Долго ли умеючи?» Беспризорники засмеялись. Он залихватски подбоченился и продолжил. «А ежели толком рассказать, то игрушка такая вышла. Я сам с Херсона, а папка мой в царское время в полиции служил. Чем уж и не знаю, кажись, городовым. Ну вот, год так с два тому назад спутался он с каким-то приятелем. Вот разика и дернули они как-то с папкой». Каракуль выразительно и художественно изобразил бульканье водки. «Здорово дрызнуто было. Ну, а известно, пьяный язык треплется, как тряпка. Словом, папка мой с пьяны и ляпнул про городового-то. Я это как сейчас вот помню. Я тогда на лавке лежал, не спал, все слышал. Не нравился этот папкин приятель. Ох, думаю, быть беде. Видно, и вправду этот сукин сын в ЧК служил. Вечером вдруг машина, папку за зад и конверт. А там долго ли? Туды-сюды в подвал. Как же, враг трудового народу, сволочи. Ох, и зло ж меня взяло. Но, думаю, уж я себе, может, голову сломаю, а уж тебе, гаду ползучему, отплачу за папкину смерть. Ну вот, в скорости подстерег я этого приятеля ночью на улице, да нож сзади ему в ребра и сунул. «Ишь ты!» — раздался восторженный возглас. «А мне-то что?» — возбужденно воскликнул каракуль. «Смотреть я на него буду, что ли? Он папку сволота выдал, а я с ним целоваться буду». «Ну, а потом?» — прервал тот же голос. «Потом!» — небрежно протянул паренек. «Потом, известно что, под вагоны, до свидания, на вольную жизнь. А теперь вот на курорт приехал, под первым классом, прямо из Москвы. Жизнь, а лафа! Зимой где, в Питере, альбо в Москве, а летом, пожалуйте, на юг, на курорт». На пляже. Свисток боцмана прервал его хвастливый рассказ. Начались игры и состязания. Могучий инстинкт игры, который не был заглушен даже годами голодной беспризорной жизни, овладел детьми. Веселый смех огласил морской берег. В азарте игр и состязаний забылись все тревоги настоящего и мрачные тона будущего. Оказалось, что этим маленьким дикарям неизвестны даже самые простые игры, и примитивные пятнашки, эстафетка или лисичка вызывали взрывы смеха и оживления. Но если в играх, требовавших ловкости и мелких движений, беспризорники успешно состязались с нашими скаутами, то оказалось, что их сила и физическая выносливость подорваны уличной жизнью накрепко. Эти маленькие человечки, изумительно выносливые к холоду, голоду и лишениям, не могли пробежать без отдыха даже 100 метров, хорошенько перекувырнуться и прыгнуть. Но, несмотря на неуспех состязаний по спорту, смех и азарта было хоть отбавляй. Больше всех торжествовал каракуль, кружка которого при общем смехе постоянно опорожнялась в рукава провинившихся. К концу состязаний приз боцмана «Перочинный нож» тому, кто меньше всех ругался, был выдан тому курчавому мальчугану, который первый вызвался ехать с нами. Ему досталось только 4 кружки. Рекорд оказался что-то больше 30. Концерт. После обеда, за которым был окончательно ликвидирован дельфин, скауты сорганизовали маленькое клубное отделение. Показали шуточные сценки, фокусы, забавы и в заключение пропели несколько скаутских песенок. Лагерная песенка «Картошка» имела необыкновенный успех. Ребята попросили повторить ее, особенно понравились заключительные слова. «Неуклюжие бегемоты издают протяжный вой. Хоть и знают скауты ноты, но поют, о боже мой!» Слово «бегемоты» потребовало специального разъяснения, каковое и было дано Тамарой со всеми красками тропических истоков Голубого Нила. Правда, слова «Африка» и «Нил» тоже потребовали объяснений. «Да что ж ты, ребята!» — словно обиделся боцман. «Все-то мы вам поем да рассказываем. А вы нам разве не сумеете спеть?» «Мы-то, Эва!» — с ноткой обиды в голосе ответил генерал. «Мы тоже не сапогом сморкаемся. Давай, Робя, сгрохаем, что ли?» «А что? Да хоть бы для начала нашу подвагонную. Я за запевалу. Ну-ка!» Хриплым, но верным баском каракуль затянул песенку о судьбе беспризорника, везде встречающего пинки и окрики. Все его сторонятся, и никто не пожалеет. Вот он, одинокий, озлобленный, в кучке других беспризорников встречает какую-то девочку и останавливается, как вкопанный. «Что, пацан, распялил зенки? Где тебе, дуреха, знать? Ты мою сестренку Нинку мне напомнила опять. Ну, точь-в-точь твой голос звонкий и глаза совсем твои. Ну а где твоя сестренка? Скорый поезд раздавил». И нестройный хор маленьких оборвышей дружно подхватил. «Свисток, браток, да на ось нас опять повезет паровоз. Мы без дома и гнезда, шатья беспризорная». Мы похвалили. Генерал расплылся от удовольствия. «Ну, ежели вам понравилось, мы вам тут цельный концерт сварганим. А ну-ка, Сенька, давай шкет, что с того, что ты по дачным поездам воешь? Хоть тут и бесплатно, да для хороших людей и веревки, говорят, не жалко». Сенька Шкет, курносый остроглазый мальчик с огромной копной белокурых растрепанных волос на голове, довольно ухмыльнулся. «А мне что? Я завсегда с моим полным... А что? Да вон хоть гоп со смыком!» Сенька подбочинился, потопал по песку босыми ногами. «Эх, чечетка не выйдет! Эх, ма! Ну, да все одно!» И он начал чистым ясным голоском песенку вора. «Гоп со смыком — это буду я. Граждане, послушайте меня. Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня». Тут Сенька разухабисто подмигнул, шевельнул плечами, и видно было, что на полу он иллюстрировал бы песенку за лихватским танцем. «Но сколько бы в тюрьме я ни сидел, не было минуты, чтоб не пел. Заложу я руки в брюки и хожу пою от скуки. Что уж будешь делать, коль засел?» Дальнейшие приключения вора развиваются своим чередом. Вот он весело подыхает. «Но если я неправедно живу, к черту попаду я на луну. Черти там, как в русской печке, жарят грешников на свечке, и с ними я литровку долбану». Приключения неунывающего воришки продолжаются и в раю. «Там живет Иуда Искариот, среди святых лягавым он слывет. Гадом буду, не забуду, приколечу я Иуду, пусть халява даром не орет». Песенка вызвала дружный смех. Надо признаться, что парнишка исполнил ее прямо артистически, с большой музыкальностью и юмором. Единогласно потребовали еще. Ну что ж, еще. Разве вот еще Пересыпскую? Эх! Ешь ананасы, рябчика жуй, день твой последний приходит, буржуй. Да брось к чертовой матери, Сенька, раздались голоса. Выбрал тоже дерьмо такое петь. При буржуях сам бы, небось, может, ананасы жрал бы. Давай лучше жалостную. Жалостную? Ну ладно, с дрожжементом, значит. Он скорчил унылую рожицу и слезливо запел. «Товарищ, товарищ, скажи моей маме, что сын ее погибнул на посте, с винтовкою в рукою и шашкою в другую, и с песнею веселой на усте». Далее оказывается, что причины такой трагической смерти романтические. «Егонная манька страдала уклоном, плохой между ими был контакт. Намазанные губки, колено ниже юбки, а это, безусловно, вредный хвахт». Происходит соответствующая идеологическая дискуссия, в результате которой «Она ему басом, катись к своим массам, не буду я сидеть в твоем клубе». «Ох ты, вредная гада, тебя мне не надо, я проживу и без тебя». Но в конце концов сердце не камень, оно разрывается от обиды. «Товарищ, товарищ, за что же мы боролись, за что мы проливали нашу кровь? За намазанные губки, за колено ниже юбки, за эту, за проклятую любовь». Мы были в восторге. Генерал горделиво усмехался. «Он у нас чище Шаляпина. Как где на вокзалах, так монета и сыпется». «А что ты с деньгами-то делаешь?» — спросил Боб. «Как это что?» — не понял вопрос Сенька. «Обыкновенно что?» Теперь очередь не понять наступила у боцмана. «Как это обыкновенно?» «Ишь ты, наивняк какой выискался!» — фыркнул Сенька. «Ясно что, пропиваю. А что ж с ними больше делать-то?» Каракуль прервал деловой разговор. «Ладно, ладно, заткнись, Сенька. А ну-ка, Манька, поскрепи, что ли?» Манька, темнокожая девочка лет 13, злобно сверкнула на каракуля черными глазами из-под косм свешивающихся на лицо волос. «Ты, Ванька, своей голотой командуй», — обрезала она генерала. «А когда к нам лезешь, сопли раньше утри». «Да ты не кирпичись, Манька», — примирительно ответил каракуль. «Я ведь так только. Спой, дружок, холер тебе в бок. Для наших-то, хозяевов, не ломайся». Мы присоединились к просьбе. Манька секунду колебалась, но потом кивнула головой. «Ишь ты», — шепотом сказал мне каракуль, — «вот чудеса-то, уговорили». «Огневая она, да с норовом, не зря ее Манька вырви глаз зовут». «Это почему ее так прозвали?» «Никому не спустит. Как что, так в глаза как кошка лезет». «Говорят, какому-то красноиндийцу так глазей повыдергивало. Не поладили, видно». «Шш!» — зашикали на нас, и в наступившей тишине прозвенел мягкий серебристый голосок. Тихо и с громадным чувством, начавший чудесную по простоте и лирике песенку «Кирпичики». «На окраине, где-то города, я в убогой семье родилась, горемыкую лет 15 на кирпичный завод нанялась». Ах, эти кирпичики! Как молниеносно и стихийно овладели они всей Россией! Кто только не знал их и кто не пел! Я помню, как в Москве несколько концертов подряд знаменитые артистки Неждановой не давали петь, требуя кирпичиков. Она отговаривалась незнанием слов. Тогда избрали комиссию, чтобы написали текст, и все-таки, в конце концов, заставили ее спеть «Кирпичики». И никогда знаменитая певица не слыхала, вероятно, таких аплодисментов, как после заключительных слов песенки. Так за Сеньку-то, за кирпичики, полюбила я милый завод. И сколько лет пришлось всяким советским культотделам принимать меры для выкорчевывания этой идеологически невыдержанной песенки. А звуки песенки льются и льются, и все притихли и как будто зачарованы голосом Маньки «Вырви глаз», поющей под аккомпанемент рокота моря. «Манечка! Манька!» — раздались голоса после конца песни. «А ну-ка, Мурку! Спой, Манька, не ломайся, когда просят, а ну!» Манька, словно очнувшись, тряхнула головой, и снова в ее глазах блеснул злобный огонек. Тамара наклонилась к ней и ласково сказала: «Спойте, Манечка, мы все просим. Пожалуйста, голубчик». Манька как-то дико взглянула на Тамару, вздрогнула и отвернулась. «Ладно», — ответила она. И в наступившем напряженном молчании полилась песенка о любви вора к Мурке. В этой любви и страсти, ненависть и боль, и звонкий голос певуньи с замечательной выразительностью передавал эти примитивные чувства вора. Я оглянулся. Беспризорники сидели неподвижно, не отрывая глаз от лица Маньки. Кулаки у многих были сжаты, и от волнения прерывалось дыхание и раскрывались рты. Мурка оказалась предательницей. Любовь вора и сладкое блатное житье она променяла на легашку. И вот наступает возмездие. Шел я на малину, встретились мне урки, вот один из них мне говорит: «Мы ее вспороли в кожаной тужурке, там за переулочком лежит». И рыдающим аккордом вырываются из губ поющей девочки последние слова: «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай». Я вижу, как по щеке удалого каракуля ползет слеза. Кончилась песенка, но молчат все. Сколько у этих детей сентиментальности и романтичности под внешней корой наплевательского отношения ко всему в жизни. И не разберешь, что здесь больное и сдерганное, а что душевное и мягкое. Каракуль первым встряхнул головой. «Вот стерва!» — одобрительно произнес он, стараясь скрыть свое волнение. «Аж до сердца достало! Тебе бы, Манька, в зверинец, ты бы бегемотов, вот как в песне, в слезу бы выгнала! Фу, но это не дело так разнюниваться! А ну-ка, шлемка, запузырь ты, что повеселее, хоть бы про свадьбу!» Худой высокий мальчик озломленно оглянулся. «Пошу к черту!» — мрачно буркнул он. «Ишь ты какой гордый! Что твой Троцкий?» — вспыхнул Сенька. «Как дельфин-то, небось, жрал, а как сгрохать что, так и морду воротишь. Раз компания, так уж нечего рассусоливать. Добро бы еще не умел». «Спойте, Шлема», — попросил я, с интересом вглядываясь в его характерное еврейское лицо с тонкими чертами, красиво очерченными бледными губами и чахоточными пятнами на щеках. «Я очень люблю еврейские песенки. А вы сами откуда?» Шлема из-под лобья взглянул на меня. «Я? С Голты». «Ага, это который в Первомайск переименован. Я бывал там». А лицо Шлемы мгновенно прояснилось. «Пивали? Правда? А давно?» «Да в 1922 году». «А-а-а», разочарованно протянул Шлема. «Давно. Тогда еще люди жили. А теперь тому и не дай бог, что делается». «А ты-то почему уехал?» Тонкие губы Шлемы болезненно искривились. «Почему? И отец умер, и мать умерла, и сестра умерла. Я и ушел». «Да будет там слезы точить», — вмешался каракуль. «Чего ушел? Ясно чего. Не сдыхать же с голодухи. Им ведь, жидюкам, может, хуже нашего пришлось. Мужик, он на земле хоть что найдет, корешок какой выкопает, а им совсем каюк. Ну да ладно, таких историй не переслушаешь. Вали, шлем к своего Шниерзона, нечего там. А мы, ребята, пакет для него оркестр сварганим». И улыбающиеся беспризорники начали подмывающий веселый мотив свадьбы Шниерзона. «А ну, шлемка, оп-ца-ца, оп-ца-ца!» На бледном лице Шлемы промелькнул отцвет борьбы с самим собой, но потом губы его скривились в невеселой усмешке. Он покорно встал и, балансируя в такт оркестру, плавным речитативом начал чудесную песенку об еврейской свадьбе. «Большущий шум в доме Шниерзона, сетица хойших прямо дым идет. Он женит сына Соломона, который служит у вгубтрамот». Еще несколько строф, и Шлемка улыбается уже весело и задорно. Его глаза начинают подмигивать, и тело все живее движется в такт песенки. Ах, эта веселая Одесса, создавшая изумительные шедевры бодрых, смешливых песенок. Одесса-мама, разгульная, неунывающая, искрящаяся жизнерадостностью. Кто из одесситов не любит глубоко своей Одессы, и кто не стыдится внешне этой любви? «Скажите, вы с Одессы?» — оскорбленный ответ. «Сами вы сволочь!» Еврейская свадьба в голодной Одессе. Шлемка со своим акцентом подчеркивает каждый штрих описания. Вот непревзойденный блик, музыкальное оформление свадьбы. «А на столе стоят три граммофона, один дубинушку к себе поет, другой увертюрит из миньоны, а третий я блучку орет». Дружный хохот сопровождает каждый стих, и оркестр с особенным жаром подхватывает залихватский мотив. Я вглядываюсь в покрытое красными пятнами лицо Шлемы, еврейского мальчика, вместе с тысячами других, валяющегося под заборами и трубами. Сколько евреев и седых буржуев и подростков пришлось встречать мне за решетками двух десятков пройденных мной тюрем. В твердынях Соловецкого монастыря, за проволокой лагерей, в глуши сибирской ссылки, в трудкоммунах, ГПУ, этапах, словом, на дне советской жизни. Тяжело досталось похмелье революции еврейской массе. Может быть, даже тяжелее, чем другим. «Вот это да!» — восторженно заорал Каракуль после конца песенки. «Вот это удружил! Ну, Шлемка, за мной пол-литра! Молодец ты, обрезанная твоя душа! Ей-богу, молодец! Ну а теперь давай, ребята, напоследок нашу беспризорную, жалостную. Ну-кась, хором, как следует, как взрослые, разом, ну!» И сиплые надорванные голоса, потерявшие свою звучность в метелях севера, под морозами уличных закоулков, в пыли вагонов, в угле кочегарок, затянули любимую песню беспризорника. «В саду на рябине песни пел соловей, а я, мальчик на чужбине, позабыт от людей». Сиротливой жалобой прозвучали первые слова этой песни, словно души этих маленьких человечков, брошенных в тину и грязь жизни, протянули к нам, взрослым, свою боль и свой упрек. Словно весь смех и недавнее веселье были только наигранным способом скрыть свою боль. А вот теперь эта боль прорвалась. «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, я родился сиротою, счастья доли мне нет». Сколько искреннего чувства в этих срывающихся голосках, сколько наболевшей жалобы в звуках этой простой протяжной мелодии, сколько жуткого смысла в этих нехитрых словах. И на фоне нестройного, словно рыдающего и захлебывающегося хора, тонкие голоса Маньки и Сеньки выписывают горькие слова. «Как умру, похоронят и зароют меня, и никто не расскажет, где могилка моя». А сверху сияет солнце, ракочет море, мягко целует всех ласковый ветерок. Сколько радости в мире! Но темная тень беспредельного человеческого горя, только одна капля которого выражена с таким отчаянием в этой песенке, туманит всю красоту картины Божьего мира. Боже мой, вот таких маленьких человечков, лишенных крова, семьи, ласки, уюта, участия, дружбы, их миллионы, миллионы маленьких исковерканных жизней и сломанных ростков. Живая пыль на дороге революции. Кто положит их слезы, их кровь, их жизни на чашку весов против перспективы царства счастья? Путь к душе. Почти невидимыми огоньками вспыхивает приготовленный заранее костер. По старой привычке укладываются скауты у костра послушать, как в старину, рассказы дяди Боба. Беспризорники тоже незаметно проникаются важностью момента и затихают. Сегодня я говорю именно для них, наших гостей, нашего балласта, как добродушно-шутливо называет ребятишек наш боцман. Я рассказываю легенду о святом Георгии Победоносце, о подвигах рыцарей в борьбе со злом, о стремлении вперед к свету и добру. Сказки сменяются шутками, история великих людей правилами гигиены, наши скаутские законы загадками. Сгрудившись у костра, ребятишки жадно слушают рассказы о другой, лучшей и более светлой жизни, чем их оси, подвалы, вагоны и водосточные трубы. Пробежит по рядам смех и опять внимательны глазки этих детей. Ведь что ни говори, это еще дети под грубой коркой преждевременной тротуарной зрелости. И как дети они непосредственно впитывают впечатление рассказа. То блескнут глаза, то жалобно раскроются рты, то гневно сожмутся кулаки, а появление страшного кровожадного дракона, который поедал девушек, было встречено незаметно для самих слушателей градом таких ругательств, от которых он и сдох бы, вероятно, еще до удара копьем. Это, кстати, были единственные в течение дня ругательства, которые прошли незамеченными генералом и остались ненаказанными. И я говорю с размягченным сердцем, сам взволнованный мыслями и образами. Хочется расправить скомканные крылья желаний их больных душ, хочется влить в них надежду на лучшее будущее, на кусочек счастья в этом холодном мире и для них, мельчайших песчинок, погибающих под колесами безжалостной колесницы социализма. Молодые всходы. Ветер крепчает, валы с седыми гребнями плавно качают шлюпку, острая верхушка паруса, как маятник, чертит дуги на синем небе. Ребята сжались у ног Тамары и слушают ее рассказы о том, как работает ее приют. В их вопросах уже нет недоверия и вызова. За эти часы, проведенные вместе, мы как-то сблизились, сроднились, словно эти оборванные детишки — наши младшие скауты, маленькие братья. Боцман круто поворачивает, и наша шлюпка лихо влетает в бухту. Ветер свистит и здесь, и мы быстро приближаемся к берегу. «Руби мачту!» — звучит команда Боба, и наши гости испуганно оглядываются. Моряки успокаивают их, и вынутая мачта мирно укладывается на банки. Еще несколько взмахов весел, и шлюпка плавно подходит к пристани. Поход окончен. «Ну, пассажиры, вылезай!» — шутит боцман. «Да при выходе не забудь билет предъявить, а то в следующий раз не возьмем». «А когда в следующий раз-то поедем?» — живо спрашивают несколько голосов. «Ишь ты, как понравилось! Не так-то это просто. Мы, брат, стараемся организованный элемент катать. А вы ведь фить, махнул хвостом и смылся. Вот поступайте в приют к Тамаре, каждое воскресенье катать будем». «Верно, ребятки», — звучит спокойный голос Тамары. «Кто хочет, идем ко мне в приют. Вместе и жить, и играть, и в походы ходить будем. А кому не понравится, я обещаю, отпущу, кто когда захочет». Но старое недоверие к советским приютам еще свежо в памяти у всех. Бездушная казенщина, полуголодное существование, пренебрежение к детским интересам и запросам. Но ведь в этом приюте, куда вот зовут, эта вот девушка простая и сердечная, и ее друзья, вот те, с которыми так замечательно было на берегу, и маленький кудрявый беспризорник, уже два раза ездивший с нами, решительно берет Тамару за руку. «Я, тетя, пойду с тобой. Мамка у меня померла, так я к тебе». Девочки тоже делают шаг вперед. «Вы тоже со мной?» — мягко спрашивает Тамара. «Пойдем, что ли, девчата?» — обращается к другим старшая. «С ей хорошо будет, она добрая, она, видать, не обманет». Еще двое мальчиков присоединяются к Тамаре, и лицо последней сияет. Ей удается вырвать из пасти улицы еще несколько молодых жизней. «Ну а вы, ребята, как?» — спрашивает боцман остальных. «Мы-то...» — нерешительно оглядывается на других каракуль. «Мы-то покеда подождем. Над нами не каплет, нам и в трубах подходящий. Потом, может, к зиме, Вот если бы еще разик покататься, да порассказать что, — тянет он. — Как, ребята? — оборачивается он к другим за поддержкой. — Еще поедем, что ли? В кучке беспризорников одобрительный гул. — Ну что ж, пожалуй, в следующее воскресенье еще съездим, — словно уступает Боб. Он по опыту прошлого знает, как постепенно и осторожно надо подходить к этим дикарятам и как боятся они дома, как дикое животное, клетки. Но так что, генерал, в воскресенье мы, вероятно, приют катать будем. Так ты вот что сделай. Эдак в среду зайди, брат, вот к инструкторше. Тамара ее зовут. Видишь, вон там на горе белый дом под черепицей. Там наш приют. Она тебе и скажет, когда и сколько ребят взять. «А там меня не арестуют?» — спросил Каракуль. «Нет-нет, не бойся», — успокоила его Тамара. «Скажешь, что ко мне пришел. А я тебе там приют покажу, как мы живем и чем занимаемся. Ладно?» «Ладно», — с прояснившимся лицом ответил Каракуль. «Зайду, а мы здесь все будем ждать». Рукопожатие. Мы собираемся уходить. В группе беспризорников в это время нарастает какое-то движение и шум. Слышны подавленные ругательства и яростные вскрики. Наконец из толпы выталкивается Каракуль. «Иди, иди, черт паршивый! Что дрейфишь, дерьмо советское?» Раздаются сзади дружеские подбадривания, поддержанные пинками. Вид у Каракуля чрезвычайно смущенный. И это так не идет к его обычно самоуверенному поведению. В руках он мнет какой-то небольшой предмет, в котором я, к крайнему моему удивлению, узнаю свои запасные очки в металлическом футляре. «Откуда у тебя мои очки?» Генерал мнется. Потом, осененный внезапной догадкой, он радостно выпаливает. «Да вот один наш нашел, на песке, там, где купались». «Ну вот мы, значит, и возвращаем, чтобы вы не подумали, как будто мы слямзили. Мы же не сволочи какие, мы тоже понимаем». Он протягивает мне футляр и, запинаясь, выдавливает. «Потом вот еще какая штукенция. Как наши ребята, значит, выбрали меня ихним генералом, так, значит, они, как это, ну, в общем, чтобы я поспасибствовал вам за все. Спасибо одним словом». «Добро сказано, генерал», — говорит боцман. «Давай сюда свою лапу». Он протягивает свою руку Каракулю. Тот нерешительно колеблясь делает шаг вперед и с радостно раскрасневшимся лицом долго трясет руку нашему боцману. «Им тоже!» — командует боцман, показывая на нас. И мальчик с серьезным лицом, при торжественном молчании всех остальных беспризорников, крепко, по-дружески пожимает нам руку. Для нас, скаутов, он не беспризорник, не вор и не убийца. Он для нас просто русский мальчик, по неокрепшему телу и душе которого прошло тяжелое безжалостное колесо революции. Чем виноват он и тысячи других, таких же, как он, в трагедии своей маленькой жизни. Риск и подвиг. Монотонно стучат колеса поезда. Вагоны вздрагивают и качаются на неровном полотне дороги. Иногда кажется, что вагон вот-вот сойдет с рельс. Но он со скрипом и стоном выпрямляется и с лязгом и грохотом несется дальше. Я вынимаю из кармана свой очередной мандат. Доносие военному моряку такому-то в том, что он командируется в город Киев для участия в конференции по вопросам военно-физической подготовки. Начштаба военморсил Черноасморей. И подпись. Я читаю и улыбаюсь. Чем-то мне еще на моем советском пути придется быть. И куда еще, как мяч на футбольном поле, будет бросать меня неугомонная судьба по матушке России? Я в военной форме. Смешно и странно. Но против большевистских мобилизаций не пойдешь. Недавно меня вызвал к себе начальник гарнизона и сообщил, что я снимаюсь с физкультурной работы в школах и перебрасываюсь во флот. Начгар — массивный мрачный артиллерийский полковник. С ним не поспоришь. Он сухо объявляет мне об этих новостях и заканчивает. «Явитесь завтра в 8 часов к комиссару флота. Можете идти». И не сказав за эту аудиенцию ни одного слова, я поворачиваюсь и выхожу. И теперь я еду в Киев. Ну что ж, камуфляж вышел неплохой. Под военной формой в СССР много легче фигурировать. Многих смогу я увидеть и много сделать под этой защитной от ГПУ окраской. Я вынимаю из кармана открытку. «Дорогой БЛ, если будете как-нибудь проезжать через М, телеграфните, есть дело, Женя». В памяти встает создавшийся по переписке образ молодого скаут-мастера, горячего, смелого энтузиаста. Что у него за дело? Уже спускались сумерки, когда, громыхая по стыкам стрелок, поезд тихо подошел к перрону. Я вышел из вагона и стал всматриваться в толпу пассажиров, суетящихся у поезда. Какой-то юноша поднялся ко мне, молча отсалютовал и протянул левую руку. Я отвечаю, зачем нам иные рекомендации, когда во всех странах мира наш привет одинаков? Женя, худощавый, высокий юноша с мечтательными глазами и нервным лицом. Он торопливо докладывает. «Времени-то, Борис Лукьянович, мало. Поезд стоит только 10 минут, я коротко. Мне хочется знать ваше мнение о таком проекте. Сейчас все отряды закрыты, журналов скаутских нет. Мало кто может ездить по России, вот как вы, а каждому интересно знать, как живут скауты в других местах. Связь между нами нужна, ох, как нужна. Так я и надумал. Создать такой вот вроде центра переписки, наладить связь между ребятами, которые интересуются всякими вопросами, техническими, культурными, самообразовательными, информацией о нашей жизни и тому подобное. Пусть учат языки эсперанто и переписываются на этих языках. Пусть сообщают друг другу новости об учебе, о вузах. Пусть, наконец, просто спрашивают о чем угодно. Постараемся наладить ответы. Мой отец вот доктор. Потом инженер один знакомый есть. Они уже согласились помочь советами. Вы, надеюсь, тоже не откажете. Потом книги. Знаете, как трудно их сейчас доставать? Все ведь советское и советское, а серьезных старых книг нигде нет. Вот и у меня есть большая научно-техническая и скаутская библиотека. Пусть ребята меняются книгами. Я уверен, что и другие тоже предложат. Ведь верно? Видите, Борис Лукьянович, порядочная переписка у меня и сейчас есть. Но все-таки я хотел с вами посоветоваться перед расширением этого дела. Каково ваше мнение? Благословите?» Глаза Жени с ожиданием и тревогой устремлены на меня. Что сказать мне этому энтузиасту? Мне нетрудно доказать ему, что эта работа связана с рядом опасностей, почти неминуемых. Да он и сам знает это. Но эти перспективы не пугают его. Он верит в пользу своей работы и... Он прав. Ну что ж, Женя, ваша идея прекрасна. Но вы даете себе отчет, что этим вы подвергаете себя большим опасностям? Это пустяк, Борис Лукьянович, нервно прерывает юноша. Не во мне дело, если только эта работа нужна и полезна. Ну, конечно, и полезна, и нужна. Вы, собственно, ждете от меня одобрения или утверждения? И того, и другого. Но ведь утверждать я могу не как старший друг, а как начальник, ведь так? Ну, конечно. Так значит, я в ваших глазах, несмотря на то, что официально нашей организации не существует, юноша серьезно всмотрелся в мое лицо и твердо ответил «Да». И значит, я могу приказывать. Также твердо звучит ответ «Да». Ладно, в таком случае, Женя, я оставлю одно жесткое условие в вашей работе. «Условия? Какое условие?» — напряженно переспросил Женя. «Чтобы адреса, списки и письма не хранились у вас дома, и в случае несчастья с вами были бы уничтожены». Юноша в раздумье кивнул головой. «Да-да, я понимаю, чтобы в ЧК не попало». «Конечно, мы с вами можем рисковать своей головой, но не имеем морального права подвергать лишним опасностям других». «Значит, вы одобряете? Значит, вы согласны?» «Ну, конечно. Мы крепко пожимаем друг другу руки. Несется гул последнего звонка. Ну, а скажите, Женя, а если бы я не одобрил и не разрешил, вы подчинились бы?» Юноша смущен. «Отвечайте откровенно». «Откровенно говоря, нет», — отвечает Женя, подняв голову и прямо глядя в мои глаза. «Почему же?» «Да я подумал бы, что вы, как многие другие взрослые, друзья и начальники, ушли от нас, дезертировали в самый тяжелый момент, когда нам так нужно бороться. и вы продолжили бы работать? Конечно! Я еще раз молча пожимаю ему левую руку. Всегда готов! Просто отвечает он, и его голос тонет в низком звуке гудка трогающегося паровоза. В Киеве. В перерыве между двумя заседаниями я отправляюсь к начальнику местной дружины. Адрес заучен на память. Я давно уже перестал записывать адреса и имена своих друзей. Сколько лишних тревог и трагедий случилось на матушке Руси в период властвования ВЧК от неосторожной привычки записывать адреса и сохранять старые письма. Для ЧК, подозрительно видящий везде и всюду заговоры классовых врагов, такие материалы — основания для новых и новых арестов и репрессий. А в моем положении такой справочник, взятый при аресте, был бы прямо кладом для ЧК. Могу я видеть Ледю? Пожилая, бедно одетая дама с беспокойством отступает в переднюю. Незнакомый человек в военном костюме в Советской России всегда вызывает опасения. Я вижу ее беспокойство и спешу сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, мадам. Мы с Ледей старые друзья. Дама облегченно вздыхает и приглашает меня войти. Через минуту в дверях показывается юноша низенького роста с копной черных волос на голове и умными веселыми глазами. Увидев меня, он на секунду удивленно останавливается, и на лице дамы опять мелькает тень беспокойства. Я салютую по-скаутски, и молодой человек радушно отвечает тем же. «Я скаут-мастер Солоневич». «Вы Солоневич?» — радостно восклицает Ледя. «Очень-очень рад. Я давно уже знаю вас. Еще в 1919 году вы были здесь, парад вместе с доктором Анохиным принимали. Но я как раз болел и вас не видел. Но я, пожалуй, узнал бы вас и по описаниям. Через полчаса я в курсе местных скаутских дел. Картина та же, что и везде. Закрытие отрядов сопровождалось разгромом штаб-квартир, реквизицией инвентаря, хулиганством, арестами, словом, полным аккордом комсомольской активности. Ну а теперь-то как живете? Да не унываем. Создали вот несколько кружков натуралистов, спортсменов, туристов и продолжаем собираться. Малышей-то, конечно, пришлось распустить. Правильно, одобрительно киваю я головой. Опасности-то ведь продолжают грозить. Ну еще бы, спокойно отвечает начальник дружины. Для комсомольцев наше существование — бельмо на глазу. Соперники, что ни говори, они у нас, знаете, почти всю работу пионеров переключили на шпионаж за скаутами. И знамя одного отряда мы все-таки потеряли. Как? Отобрали? Да, оно хранилось у одного скаута-студента, а у него брат двоюродный с комсомольцами спутался. Видно, пронюхал как-то о знамени и выдал. Так и пропало знамя. Ну еще бы. Но мало того, что реквизировали, так еще и поиздеваться решили. Положили его перед дверями комсомольского клуба вместо тряпки, ноги вытирать. Лицо Леди нахмурилось. «Но зато другое, самое старое наше знамя», — опять оживился он, — «прямо чудом спасли. Вам не писали об этом?» «Нет». «Эх, рассказывать даже приятно». Так, я в первый раз услышал о подвиге Васи Кириенко. Вот эта история так, как я смог ее восстановить по рассказам участников и свидетелей.